но оставался верным своему слову. Медрано, у которого во рту было горько от табака и бессонной ночи, поднялся еще раз, чтобы навестить Клаудио. Сидя в одиночестве в глубине бара, Лопес спрашивал себя, не отправился ли Рауль спать? Неужели он мог дезертировать в такую ночь? Лопес видел его вскоре после того, как Хорхе отнесли в каюту. Рауль курил, прислонясь к переборке в коридоре правого борта, немного бледный, с усталым видом. Впрочем, едва пришел врач, он заволновался вместе со всеми и принимал живое участие в разговоре, пока из каюты Клаудия не вышла Паула. И тогда они ушли, обменявшись несколькими фразами. Все эти события беспорядочно мелькали в памяти Лопеса, пока он прихлебывал кофе. Рауль, прислонившийся сигаретой во рту к переборке, Паула, вышедшая из каюты с задумчивым видом. Но как отличить выражение на лице Паулы от ее подлинного лица? Их странные взгляды, словно они удивлялись, встретившись снова. Паула была удивлена, Рауль почти взбешен, а потом оба зашагали к центральному переходу. Тогда Лопес спустился на палубу и провел там в одиночестве больше часа. Он смотрел на капитанский мостик, где опять никого не было, и курил, придавая смутному и почти приятному, злобному и унизительному бреду, в котором Паула проносилась мимо него, словно на карусели. И каждый раз он протягивал руку, чтобы ударить ее, и с дрожью опускал руку, желая ее, желая и зная, что этой ночью он не сможет вернуться к себе в каюту, что необходимо бодрствовать, одурманивая себя вином и разговорами, чтобы забыть, что она отказалась пойти с ним, и что спит сейчас рядом с Раулем или слушает его рассказ, как он провел вечер. А карусель все кружилась, и совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, проносилась Паула. То обнаженная, то в красной блузке, с каждым поворотом другая, меняющаяся. Паула в бикини или в пижаме, которую он никогда не видел, и опять обнаженная, лежащая ничком, спиной к звездам. Паула, распевающая «Однажды ты увидишь». Паула, ласково отказывающая ему, чуть покачивая головой. «Нет, нет, нет». И тогда Лопес снова вернулся в бар, чтобы пить. И вот уже 2 часа они бодрствуют вместе с Медрано. «Еще один коньяк, пожалуйста». Метрдотель снял с полки бутылку курвуазье. «Налейте себе тоже», — сказал Лопес. Метрдотель был очень похож на гаучо и меньше похож на этих глицидов с кормы. «И еще одну рюмку. Сейчас придет мой приятель». Медрано, показавшись в дверях, отрицательно махнул рукой. «Надо снова позвать врача», — сказал он. «У мальчика температура почти 40». Метрдотель подошел к телефону и набрал номер. «Все равно, выпейте рюмку», — сказал Лопес. «Стало немного прохладно». «Нет, старик, спасибо». Метрдотель повернул к ним озабоченное лицо. Врач спрашивает, не было ли у него конвульсий и рвоты. «Нет. Скажите, чтобы он немедленно шел сюда». Метрдотель сказал что-то в трубку, выслушал ответ и снова что-то сказал. Потом с расстроенным видом повесил трубку. «Врач не сможет сейчас прийти, только попозже. Говорит, чтобы увеличили дозу лекарств из тюбика и через час снова измерили температуру». Медрано бросился к телефону. Он запомнил номер 56. И набрал его, пока Лопес, облокотясь о стойку, не сводил глаз с метрдотеля. Потом еще раз набрал номер. «Весьма сожалею, сеньор», — сказал метрдотель. «Они всегда так, не любят, чтобы им мешали в такой поздний час. Наверное, занято, да?» Медрано и Лопес молча переглянулись. Вместе вышли, и каждый направился к себе в каюту. Заряжая револьвер и набивая карманы патронами, Лопес случайно посмотрел в зеркало и нашел, что выглядит довольно-таки смешно. Все равно лучше, чем думать о сне. На всякий случай надел темную куртку и сунул в карман еще одну пачку сигарет. Медрана поджидала бы в коридоре, в штормовке, придававшей ему спортивный вид.